324. Матерь Агни-йоги. Материя по составу своему семерична, то есть имеет семь ступеней утончения или разреженности. Семеричный человек, семеричны и все живые проявленные формы жизни. Цветок имеет плотную форму, которая облекает его тонкую оболочку. Излучение этой оболочки можно фотографировать. Если цветок сжечь, тонкая форма его остается. Деление идет еще дальше и заканчивается огненным зерном. Все плотные формы, существующие на Земле, имеют свои астральные двойники. Но основа материи огненна. Потому при углублении в строение видимых форм мы неизбежно приходим к основе, к огню. Миры астральные и тонкие не так уж трудно представить себе, но мир огненный трудно. Надо, чтобы сознание соответствовало.